Глава 13. «Отпустите меня! Немедленно!» Требую я, не понимая, это слезы страха текут или дождь вымочил мне все лицо. «Сударыня, идемте в каюту, а то тут недалеко и воспаление легких слопотать. Моему хозяину, видите ли, не понравится чехоточная наложница в гареме». «Что? Какой еще гарем? Я замужем вообще-то! Верните меня немедленно!» На самом деле я просто хорохорюсь, а так близка к припадку истерики. Перескручивает меня так же просто, как выжимает полотенце. Сильные жилистые руки волокут по скользкому полу палубы к лестницам вниз. Даже не понимаю, как оказываемся на нижнем уровне. А затем непогода, рев и порывы шквалистого ветра остаются за закрытыми дверьми капитанской каюты. Хлопок алара, и под потолком вспыхивает магический светильник, озаряя спартанскую обстановку комнатки. «Зубастик, вы убили его! Зачем?» Теперь совершенно очевидно, что это все-таки слезы, никакой не дождь. «Дракона, что ли? Да разве вивра можно убить просто сеткой?» — искренне возмущается Алар. «Ничего с ним не случится, жив останется, а вам нужно переодеться. Я сторговал вам небольшой гардероб», — указал он головой на старинный кованый сундук, покоившийся внутри каюты. «Какой вы предусмотрительный!» — не удерживаюсь я от едкого замечания. «Ну не оборванкой же мне вас к князю Верталии вести». «В Варталию? Он собирается продать меня в соседнюю страну, да еще в гарем какому-нибудь князю? Что вообще происходит?» «Не переживайте, знаю я прекрасно, кто ваш муж, и князь знает. Кроме того, у него с ним давние счеты, так что ему будет особенно приятно заиметь в гареме молодую жену бывшего врага». Вот так нежданно-негаданно обычной девчонке земли в 19 лет оказаться запертой на летающем пиратском судне, которое везет тебя не куда-нибудь там, а прямиком в гарем к неизвестному князю соседнего государства. Таких приключений в моей жизни еще не бывало. Под эти отнюдь невеселые мысли и началась главная свистопляска. Надо сказать, что до нее мы летели несколько суток. Солнце дважды за время полета успело смениться луной и наоборот. Меня за время плена поили, кормили и позволили принимать душ. Никакого физического воздействия не применяли. Алар заходил дважды ко мне за это время. Расспрашивал о самочувствии, пожеланиях. Но самого главного моего пожелания – вернуться к ладеру — он, естественно, удовлетворить не мог. Уж чего я ему только не сулила. Богатств, влияние, поддержки со стороны Кроина. Не знаю, пошел бы мой милый декан на такое ради меня на самом деле. Но флюбустер оказался неподкупным. «Князь славится любовью к женскому полу», — успокаивал меня пират. «Так что вам опасаться нечего. Он не сделает такой красивой девушке ничего плохого». «Ничего хорошего, по всей видимости, он тоже не сделает. Загонит в гарем. Блин, а это как вообще? Как у султанов на земле в 15 веке? И будет любимая жена, и наложницы, интригующие между собой за место в постели мужика. Тьфу, ничего более унизительного я для своей жизни и представить не могла. А если он полезет ко мне? Я же близости с ладером боялась, хоть и испытывала к нему чувства, а тут... совершенно посторонний, нелюбимый, ужасный. И как потом после этого я буду смотреть в глаза своему мужу, пусть эффективному? Ведь это же измена. Простит ли ладер мне ее? Я не знаю. Вот так и сидела, оттирая слезы, пока не грянул залп. Тут же подбежала к круглому за решеткой окну иллюминатору. «Ба-бах!» — повторился. Крутила головой в разные стороны, пытаясь разглядеть источник шума. И тут меня подбросило и больно ударило головой о деревянную обшивку каюты. «Нас обстреливают?» «Неудивительно!» Тут же прояснилось в голове. «Судно-то пиратское, и они посмели умыкнуть жену самого Кроина, меня, то бишь, прямо посреди белой, простите, темной ночи. Если Зубастик остался жив и выпутался из сетей, то он наверняка смог объяснить ладеру, что же произошло на самом деле. Хочется очень верить и надеяться, что это муж во главе с полицией или-то хоть с кем прибыл меня спасать. Но сколько бы я ни вертела головой и не потирала ушибленное место, разглядеть хоть что-нибудь не представлялось возможным. Обзор у окошка был до скудности минимален, зато в душе поселилась надежда, что вот-вот спасут, и не попаду, как кур во щи, наложницей к вражескому султану. Еще один залп, и до меня дошло, что если не схвачусь за что-нибудь, что сможет меня удержать, умру прямо здесь от сотрясения мозга. Корабль трясло и лихорадило. Пол так и уходил из-под ног, норовя поменяться местами с потолком. Все маломальски расставленные в каюте вещи давно повалились на пол, и хоть и были, видимо, выполнены из неразбиваемого материала, но пошли трещинами и сколами. Кое-как доползла до прикрученной огромными болтами чугунной ножки кровати и вцепилась в нее взмокшими от страха, трясущимися ладонями. Ладер не стал бы так стрелять, зная, что на борту находится его жена. Если только он не решил стать вдовцом в ближайшее время. Говорят, во время опасности вся жизнь проносится перед глазами. Вот и мне вспомнилась мама с папой, братья и сестры, побои Дэна, его короткие миги доброжелательности, ну и, конечно же, мужчина всей моей жизни, декан, куратор и по совместительству мой муж, Ладер Кроин. С его именем на устах, с его образом перед зажмуренными от страха глазами, я и приняла столкновение корабля с твердой поверхностью. Что-то тяжелое навалилось на меня, растворяя все страхи, волнения и боль в приятной, тихой темноте беспамятства. Очнулась я от ощущения скованного в непривычном положении тела. Твердокаменные доски тут же впились в задеревеневшую спину, и я застонала от неприятного чувства. Босые ноги щекотнуло что-то ворсистое и тут же исчезло. «Чего стенаешь?» – проскрипело справа, а следом перед глазами появился крючковатый нос, блеклый серый глаз и торчащий вперед зуб. «Боже, где же это я? Почему так темно, и только тускло пылает факел вдали за решеткой?» «За решеткой?» От неожиданности попыталась подскочить, но ту же цепи, сковавшие мои запястья, натянулись и спружинили меня обратно, больно ударив о доски. «Да что ж ты дергаешься, горемычная!» Вновь проскрипело чудное видение. «Так и убиться можно. А тут лучше не подыхать. По дыму твое умертвие, да кладбище рыхлить пошлют». «Боже, какое кладбище? Какие умертвия? О чем это бабушка?» «Я смотрю, ты и так вся поломанная, побитая. Стражники тебя дубинкой приходовали». «Нет», — вырвался сиплый голос из горла. «С корабля упала». «С пиратского, что ли?» Почему-то опускает голос до глухого шепота, милая старушка. «Да». «Шпионка, что ли?» Насторожилась бабка. «Нет, похитили меня. А где мы? Почему я закована?» «А мне почем знать?» Пожала костлявым плечом местная пенсионерка. «Вот и спрашиваю, потому как интересно. Вроде молодая, шибко на физиономию симпатичная. Такие сюда не пускают. Господа дознаватели сразу к себе определяют». «Куда определяют?» «Да кто куда?» Скабрезно усмехнулась камерница. «То в койку тащит, а кто прямо на столе приходует». «Фу, ну и мерзость! Мы еще в Изорской империи?» «В ней самой, безумие ее дери, в самой отвратительной ее части, приграничье». Ее слова о безумии тут же высветили из глубин памяти Кроина, ведь это его любимое выражение, а еще насторожило «приграничье». Ведь именно сюда стремился муж. И почему-то кто-то подбил корабль. А теперь я тут, закованная в темнице, хотя, по идее, меня должны приходовать. В чем же меня обвиняют? Что даже дознаватели решили не связываться со мной? Ноги опять что-то пощекотало. Я скосила глаза и завизжала. «Крыса!» «Чего визжишь?» «Уберите ее от меня, пожалуйста!» «Тю, какие мы нежные!» — скрипнула бабушка, а за нею скрипнула и решетка. Стражник с факелом наперевес отворил замок и двинулся ко мне. За его спиной кто-то был. Высокий, крепкий, в длинном не то пальто, не то плаще. Стражник переместил огонь, озаряя лицо вошедшего, и я вздохнула с облегчением. «Ты! Какое-то недоразумение! Немедленно освободите меня! Тут крысы! А я еще ранена!» «Леди Кроин, вы были обнаружены на шпионском корабле недружественного Изорской империи государства. По закону все шпионы...» «Меня похитили!» — громко воскликнула я, поражаясь жалкому эхо, отразившему мой сиплый голос. «Пират! Алар! Он силой!» Старушка раскрыла рот и, закусив провалившуюся губу единственным уцелевшим зубом, вот как ей было интересно. «Чем докажете?» — прибивает меня этот некогда соратник, теперь строящий из себя арктическую глыбу льда. «Я должна что-то доказывать?» — потрясенно спросила я. «Это в ваших интересах, леди Кроун!» — холодно повел плечами Трэвис Ривер. «Освободите ее из кандалов. Хочу продолжить допрос у себя». «Чик!» — причмокнула губой старуха, гадко подмигнув мне, мол, она предупреждала. «Ну уж нет, что-то тут не то. Не станет же заклятый друг моего мужа делать мне заведомо плохо. Или...» Искоса посмотрела на него, стоит, насупившись, на черни смотрит. Широкая спина гордо выпрямлена, благоухает сандалом, впрочем, как всегда. Стражник быстро освободил меня от ржавых железяк и бесцеремонно сдернул с досок. Как и ожидалось, на ногах я не устояла. То ли вывихи имели место быть, а может и переломы. Но твердокаменная рука Ривера не дала мне встретиться с земляным сырым полом вновь. «Позвольте, леди Кроин», — подхватил он меня на руки. «Похоже, вам для начала нужен осмотр лекаря». «Для начала объясните мне, что происходит. Раз уж со мной официально на «вы», тыкать как-то тоже не очень». И только прикоснувшись к его ледяному твердому телу, я поняла, насколько мое собственное задеревенело от холода. Ривер, почувствовав мою дрожь, прижал меня еще сильнее, расправляя полы длинного плаща так, чтобы они покрывали и меня. Точно я была продрогшим побитым котенком, а он пристраивал меня у себя на груди. «Сначала осмотр лекаря, а потом все остальное». Точно не расслышав моего вопроса, отрезал он. Мы поднимались по бесконечным ступеням, которые сначала были земляными, но по мере продвижения из катакомных темниц вверх они становились кирпичными, а потом и вовсе бетонными. Стражник молча освещал нам путь. Трэвис невозмутимо нес меня, не проронив ни слова. Комната лекаря в этой тюрьме, а то, что это именно тюрьма или полицейский участок с темницами в подземельях, я уже не сомневалась. Решетки на узких окнах под потолком красноречиво говорили о том, что это не санаторий, а кое-что похуже. Так вот, лекарская располагалась на первом уровне, а местный врач уже собирался домой. Встретили мы его навешивающим амбарный замок на дверь. «Проверить!» коротко приказал Ривер, и доктор поспешил отпереть дверь обратно. Старый худощавый эльф с длинными ушами прокряхтел что-то среднее между «добрый вечер» или «идите вы все в бездну». Обмыл руки в тазе и приблизился ко мне. «Что случилось?» «Падение с воздушного судна. Чудом цела осталась», бесстрастно пояснил Трэвис и, не подумав отвернуться, наоборот, приблизился к лежанке. «Ну, давайте посмотрим, что там у вас», — вытащил лекарь пенсне на длинной золотой цепочке. «Так болит?» — согнул мне руку в локте. «Да везде болит», — всхлипнула я. Не внушало мне доверия ничего из творившегося вокруг. «Ясно», — скрипел эльфийский врач, сгибая мои суставы и конечности под разными углами, и под мои ахи-вздохи, которым бы позавидовала заправская актриса определенного жанра. «Понятно. Что скажешь, Дрейкус?» Не выдержал пикантного осмотра ледяной начальник. «Если девка – обычная крестьянская воровка, то сойдет, все заживет. Через полгода, если жива, останется. А если высокородная девица, везите в приграничный госпиталь. Пара вывихов, Раны надо обработать особым магическим составом, да и вообще подлатать можно много где». «Нет, нормально. Впрочем, в этом мире, как и везде, хорошие условия в основном только тем, кто в состоянии за них заплатить». Не успела последняя мысль промелькнуть в голове, как на запястье ощутила ледяные пальцы Ривера. Тело пронзил странный, будто электрический импульс, и дальнейшее просто покрылось мраком. Очутилась я, лежа в чьей-то постели, мягкой и свежей. За окном было темно, а комната освещалась лишь тусклыми светильниками по периметру. По ощущениям тела было намного лучше, чем во время пребывания в грязной темнице с очаровательной старушкой. «Пришла в себя». Из угла ко мне подалась темная высокая фигура. Ривер подошел вплотную и сел на край постели. Я инстинктивно потянула одеяло до подбородка и отпрянула назад. «Не выйдет, Мэри, не в этот раз», — холодно объявил он. «Долго же ты была в отключке». «Вы обладаете магией? Что вы сделали со мной?» «Ты думала, только твой муженек может амулетики заговаривать? Ох, насмешила! Кстати, у меня много вопросов по поводу ваших с мужем интимных отношений». Кажется, я начала догадываться, о чем это он. Если меня осматривал местный врач и доложил ему, что я невинна до сих пор. Вот это подстава. Декан мог бы это предвидеть и взять в жены более опытную в этом плане женщину. Или, ой, лучше об этом не думать, потому что... Ой, ладно. «Сделал я тебе анестезию. Кстати, очень полезное умение. Во время войны и во время мира вырубают врагов, когда надо. А когда надо, и красивых девушек наповал. А вид при этом у него какой-то странный и ведет себя не то вызывающе, не то соблазняюще. Трэвис, что происходит? Я не могу понять, где я и что произошло». «Я тоже пытаюсь это выяснить, поэтому сюда и приехал. А тут такие события развиваются». «Какие? Где мой муж? Почему он до сих пор за мной не приехал?» «А твой ли он тебе муж, как вы всем нам преподнесли? Ты же чиста, как белоснежное полотно на севере Гренлии. И куда исчезла чудесным образом твоя беременность от мужа?» «Блин, вот попались. Что делать, что сказать? Попробовать дальше соврать? В голове все равно нет других путных мыслей. Возможно, я потеряла нашего ребенка». «Потеряла?» — ухмыльнулся Трэвис. «Застрял в вашей лжи, ваш малыш. Не ври мне, глупенькая. Женский лекарь осматривал тебя особо тщательно. Никакого ни невинного, ни прямого зачатия у тебя никогда не было. Впрочем, как и близости с мужем. А теперь слушай меня внимательно», — прищурил он льдистые глаза. «Твоему здоровью больше не угрожает опасность, а вот свободе...» Мужчина приблизился настолько, что нависал надо мной, придавливая к простыням властной аурой. «Не поняла вас, Трэвис!» Отползаю от него в дальний угол кровати. Но Ривер настроен по-боевому. «Что тут непонятного? Вот теперь мне ясно, почему этот жук Роин не тронул тебя. Ты сама невинность, как чистое непорочное дитя. Что вы задумали? Верните меня к мужу! Где он? Что происходит?» «Тише, тише! Не стреляй вопросами! К мужу вернуть не могу. По одной простой причине – он под стражей». «Как? Где он? В чем его обвинили?» Я настолько ошарашена, кроме тревоги и острого чувства страха за своего несносного декана, больше ничего не могу сообразить. «Маньяк, убивающий девушек в Тирелии и в других уголках. Мне жаль это говорить, но это он, Ладер Кроин». «О боже, просто скажите мне, что это страшный сон, и ничего подобного на самом деле не происходит. У вас есть доказательства?» «Факты, Мэри, неоспоримые факты. Мало того, что убийца и душегуб именно он, так еще и полез приграничье подготавливать параллельно с расследованием такие дела, о которых вот так вот запросто в спальнях господ не говорят». «А как же Дэн и, запинаясь от ужаса, и Айзек?» «Похоже, он использовал вас троих, как слепых котят. прикрываясь адептами, как обычным пушечным мясом. Адепт Сноу был выслан в Тирель под домашним арестом до выяснения всех обстоятельств. Нески телепортирован на землю без права возврата. «А я? Какая участь ждет меня?» Испугалась я всей серьезности творившегося вокруг. «Мэри, с тобой все сложнее. Ты покрывала убийцу. Вы всех обвели вокруг пальца вашей свадьбой и ложной беременностью. Он позволил украсть тебя на вражеский шпионский борт, чтобы переправить в чужую страну. Мэри, это все очень серьезно». «Вы сейчас отправите меня обратно? В темницу?» Ужаснулась я, вспоминая безумную старушку и крыс, разгуливавших прямо по людям. «Мэри!» Взгляд Ривера вспыхивает пламенем заинтересованности. «Мэри!» Его голос становится прерывистым и охрипшим. Он хватает меня за предплечье, чтобы я не смогла уползти, и нежно очерчивает указательным пальцем контур губ, отчего мне становится стыдно, щекотно и очень неловко одновременно. «Если будешь хорошей девочкой, Мэри», многозначительно останавливается он, «то не отправлю». «Нет, все же нахожу в себе силы сопротивляться ему. Но надо же, какой гад! Я вообще не ожидала от этого человека такого коварства. Он ясно дал мне понять, что путь на свободу лежит через его постель в прямом смысле этого слова. Да я никогда в жизни не буду его добровольно. Он может сейчас, конечно, взять меня силой, но я никогда не прощу его за это, никогда не отвечу взаимностью. Нравится ему забавляться с безучастным телом? Его дело. Мой разум, мое сердце, моя любовь будет навсегда принадлежать тому единственному, язвительному, противоречивому, властному декану, потому что я не верю ни одному слову Ривера о нем». «Мэри, ты в подземелье захотела?» Удерживает меня сопротивляющийся этот козел. «Сейчас я тебе устрою». «Да, лучше в темницу, чем в одну постель с вами!» — выкрикнула в сердцах. Ривер отпрянул от меня, как если бы я дала ему пощечину. «Я настолько тебе противен?» — потрясенно произнес он. «Я не хочу этого, нет! Черт, безумие все его круги! Я не хочу показывать ему свою слабость, но эти предатели, мелкие слезы, так и норовят выдать меня с головой». «Мэри, успокойся! Похоже, я напугал тебя. Нет, не желаю, чтобы наша первая ночь была столь драматична. Ты девушка неопытная, невинная, и у тебя куча страхов в голове. Поверь, я не насильник и не убийца, как твой муж. Дашь мне шанс, пожалуйста?» «Какой шанс?» — попыталась я обрести твердость в голосе, но вышло все равно жалко. «Шанс завоевать твою любовь». «Трэвис, силы любовь не завоевывают. Мою ты точно не завоюешь. Можешь даже время не тратить». «Знаю, и все же позволь кое-что показать тебе, после чего мнение твое, скорее всего, ощутимо изменится». Что он мне еще собирался показывать? Как же я устала. Но раскисать нельзя. Возможно, если он говорит правду и хочет завоевать мою, ха-ха, три раза любовь, то я, возможно, используя его связи, смогу помочь Ладеру. Но не верю я в то, что декан – убийца и маньяк. Поставляют его, и очень грамотно, и никто ему в этой ситуации не поможет, кроме меня. «Но за это, Мэри, я попрошу у тебя кое-что». Вновь подался он ко мне. «Что?» «Один поцелуй. Заметь, не потребую, а именно попрошу. Но такой, на который ты сама с готовностью мне ответишь». Ривер помог мне встать с постели. Я оказалась переодетой в приличную ночную, а может, больничную сорочку. Накинул на плечи расшитый шелком богатый халат. Больше и правда ничего не болело. В госпитале своими волшебными снадобьями меня, видать, хорошо подлатали. «Пойдем», — подал он мне руку. Из жилого помещения мы вышли в холл. Такие бывают в обычных госучреждениях. Пустые, выкрашенные унылой серой краской до середины и множество дверей с табличками и номерами. «Мы в тюрьме?» — догадалась я. «В управлении внутренних дел приграничья». «И вы живете прямо в управлении?» «Да, половина здания отведена под жилые помещения гостиничного типа». Номера и их рейтинги выдаются в соответствии с положением прибывшего чиновника. У вас, естественно, самый люксовый номер». «Естественно, Мэри», — ухмыльнулся он, жестом фокусника доставая из-под своего плаща еще один с алым подбоем, и перед тем, как выйти в студеный вечер, ловко меня в него закутал. Очень вовремя он меня укутал, потому как от холода зуб на зуб не попадал, и я смогла лишь прозаикаться о самом важном. «А где Зубастик? Что с ним?» «Вашего дракона так и не нашли, хотя ведутся поиски повсеместно. Кроин нарушил закон и тут». «В чем его нарушение? Он у вас во всех бедах теперь виноват. Все на него готовы повесить». «Мэри, ты видела размеры драконенка? К началу лета он будет больше раза в три. Поверь, вивры – серьезная опасность для городов. Обрушить кладку зданий или повалить деревья на проезжей дороге им ничего не стоит. А Кроин, похоже, действовал по принципу «как можно больше разрушений». «А тебе, похоже, все равно, в чем его обвинят. И даже женой друга не побрезгуешь». «Мэри», – предостерегающе окликнул он, – «прекрати! Есть вещи, которые я не потерплю даже от тебя». Его руки, сжавшие мои плечи, пронзили меня холодом даже сквозь плотную ткань плаща. Глаза сверкнули стальным пламенем, парализуя, запугивая и маня одновременно. Лицо мужчины приблизилось к моему настолько, что отросшая щетина царапнула нежную кожу, а ледяное дыхание обожгло губы, как льдом. И стало мне так жутко и холодно, что захотелось вновь съежиться, укутаться, укрыться от этого страшного холодного человека. Но показывать ему свой страх я не намеревалась. «Ты меня поняла?» — вновь обдал меня своим ледяным душем начальник полиции. Я нашла в себе силы лишь для того, чтобы кивнуть и то слегка. «Вот и хорошо», — встряхнул он меня и ослабил хватку. Под покровом темноты мы перешли за асфальтированный кусок под виноградной беседкой, сквозь голые скрюченные стволы которой проглядывала из-за туч полная луна, прямо как в фильме ужасов. По классике жанра вдали послышался вой, от которого у меня похолодело все внутри. А вот Трэвису это дало дополнительный шанс прижать меня к себе в непосредственной близости от груди. «Не бойся», — шепнул он на ухо ледяным приглушенным голосом, «никто не посмеет тебя тронуть». Вой усилился. Собака лаяла в отдалении, и от этого зашлось в тревоге сердце. «Ну что же ты так трясешься, маленькая, замерзла вся, иди ко мне!» Тревога била не то что барабан, исполняла на литаврах танец безумных туземцев. Он прижал меня к стволу дерева, нависая сверху и втягивая воздух около волос, точно нюхал их. «Ммм, вкусная, восхитительно пахнешь!» «Блин, он меня сейчас съест. Вот то маньяк на самом деле, а я попалась. Купилась на его «смотри, что покажу», как глупая детсадовка. Хотя, что я могла сделать там, у него, в люксовых апартаментах? Трэвис, ты обещал мне что-то показать». Испуганно запинаясь, выдала я, радуясь, что нашла его чем-то отвлечь от гастрономических изысков в виде меня. «О, да. И я сдержу свое слово, хотя сдерживаться мне и непросто». Нехотя отстранился он от меня. «Кроме того, ты вновь испугана, а я этого хочу меньше всего». Овил мое запястье и повлек за собой. Впереди виднелось низкое одноэтажное сооружение, смахивающее на конюшню, если бы не многочисленные решетки, запиравшие все стены и узкие окна бойницы. «Темница для особо опасных», шепнул мне Ривер. Он совершил несколько магических пасов руками, и тяжелая массивная дверь с надрывом отворилась. Почему же этот насадный звук показался мне странным? Наверное, потому, думала я, входя за Ривером в промозглое каменное помещение, что если бы этой темницей пользовались часто, петли двери наверняка бы смазали, но думать более подробно я не смогла. Ривер схватил со стены потушенный факел, зажег его отрядом горевшего и, кивая на ступеньки, пригласил проследовать за ним далее вниз. Сколько мы спускались, я не считала, но довольно долго. Пролет сменялся пролетом, а мы все шли и шли. точно хотели достигнуть ядра или самого безумия этого мира. Наконец лестница оборвалась, и мы вступили в длинный узкий мрачный коридор. Здесь пахло сыро и влажно, остро пахло мышами и крысами, где-то в темных углах копошилось нечто мерзкое с лапками и хвостом. Я инстинктивно прижалась к мужчине и тут же попыталась отпрянуть от него, будто прикоснулась к холодной каменной глыбе. Ощущения один в один, но Ривер поймал меня и привлек обратно. «А мне нравится наша прогулка все больше и больше», — глухо прошептал он на ухо, морозя его своим дыханием. «Страх так идет некоторым девушкам, аж ужас им просто к лицу». «Ты привел меня сюда пугать? Вот извращенец тоже мне. Нравится ему, видите ли, когда девушке страшно. А еще меня удручает его холодность. Еще в поезде я заметила, насколько ледяными были его руки. И это после того, как он снял перчатки. Сейчас же у меня волосы зашевелились на затылке от внезапной догадки. Это не человек». «Да, Мэри», — жал он меня в объятиях еще сильнее. «Я привел тебя сюда, чтобы кое-что показать. Кое-что, что тебе не понравится. Но ты сама захочешь это увидеть».